Глава 15. Теодхард Мирван знал, что почти все генералы, вышедшие на туру с армиями, сталкивались с колдовством и чуждой силой, и потому был готов, что и его армия не пройдет легко. Однако разве можно было приготовиться к тому, что раз за разом докладывали связные, прерывая допрос пленника? «Мой генерал», — говорил один, — «оборона города организована хаотично, но растение с шипами из слюды стало настоящим бедствием. Оно словно разумно и бьет, цепляет, уничтожает наших охонгов, преграждает им путь. Высоты захватить не удалось. Все дворцы оплетены этим растением, и оно даже в воздух стреляет лозой, сбивая стрекоз. К врагу все время прибывает подкрепление. В воздухе наших храньяров сдерживают крылатые звери, и их становится все больше. И каждый из них обладает колдовским даром. В воздухе могут накидывать на себя невидимый щит, который пробить пусть сложно, но возможно, если насесть десятками раньяров. А на земле они извлекают из воздуха клинки, или плети, или колдовские сферы, или становятся гигантами в 3 человеческих роста, и в таком виде могут с голыми руками выйти на охонга. Убитых среди них очень мало, своих они берегут, тут же на месте ранения лечат. «Мой Теодхар», — со страхом докладывал второй, — «сейчас большая часть наших отрядов скопилась вокруг холма, на котором открылись врата. Наши войска не могут продвигаться. Улицы города узкие, расходиться по ним получается медленно из-за сопротивления и слюдяного растения, которое бьет по всадникам и инсектоидам, стоит только выйти. Единственное, у кого получается двигаться быстро, не считая отрядов нараньяров, — невичи. Они режут и растения, и противника, но они продвигаются вперед, а за их спинами снова вырастают заросли». Тмирван хмурился, понимая, что если бы у защитников города были огненные орудия, которые встречали другие армии, то они бы уже накрыли его отряды со всех сторон, и он бы проиграл, не сдвинувшись с места. Он изучил все доклады связных о боях других армий, изучил оружие противника и возможности их колдунов, но подобного не встречалось нигде. Могут ли его силы вообще противостоять такому колдовскому оружию, как это растение? «Мой генерал», — говорил третий, прилетевший следом, — «в городе появилась женщина с белыми короткими волосами, худая и маленькая. Она испепеляет наших воинов потоками огня, перегораживает улицы огненными реками, и ей служат пламенные птицы, которые жгут наших инсектоидов». Тмирван поднял руку, осознавая то, что услышал, и взглянул на пленника. «Как выглядит твоя жена?» — спросил он и добавил ментального давления. Пленник измученно посмотрел на него глазами, так похожими на глаза сына, и Тмирван снова ощутил, как укололо сердце. Краем уха услышал, как задержал дыхание, чиркающий пером по бумаге орвехши, и выдохнули стражники. «Моя жена прекрасна!» Медленно и певуче проговорил колдун. «Она белая, как облако, ростом мне по грудь, хрупка и тонка, как лоза, но силы в ней больше, чем во всей твоей армии». «Что же, надеюсь, она так же дорожит тобой, как ты ей, и обменяет город на тебя», — усмехнулся Тмирван. Пленник, слабый и покоренный, не отреагировал. Генерал понимал, что вести с полей боя тревожны, и нужно идти в новый мир самому, смотреть на картину сражения, принимать неожиданные решения. Да, туда пошли воевать опытные военачальники, его тханоры, которым он доверял как себе, но все же опыта у него больше, и куда деваться, если весь город — это одна большая ловушка? Но даже здесь, в Ставке, Тмирван уже видел 2 варианта решения. Первый — создать из армии кулак и пробиваться узконаправленно за пределы города, туда, где нет слюдяного разумного растения. Продавливать для войск широкий коридор от врат, вставать лагерем на другом берегу реки и начинать разведку у других городов. Так же ли они прикрыты защитником или нет? И второй — использовать ценного заложника. Знал бы жрец имя Тиша, насколько ценного. Тмирван, решившись, вызвал одного из тейрхов-помощников, что ждали у шатра. «Собери и возглавь воздушный отряд для поисков белой колдуньи», — приказал он. В глазах тейрха мелькнул страх, но он склонил голову. Огненные реки видны издалека. Ты быстро найдешь ее. Передашь ей письмо от меня и прикажи патрулям у врат пропустить ее с той стороны и ни в коем случае не навредить с этой, если только она действительно придет одна. Здесь сопроводить ее без увечий ко мне. Кто навредит, отдам на пищу ахонгам». Теодхар повернулся к связному. «Арвехши, пиши». И он на языке нового мира, рудложском языке, проговорил. «Колдунья, я, Тмирван, Теодхар, войск Лортаха, говорит тебе, твой муж, крылатый колдун, у меня в плен. Если хотеть увидеть его живой, прекратить сопротивление, приходить через врата, приходить одна, без свита, чтобы поклониться нашим боги, поклясться служить им, сдать город». Тебя пропустить во врата без препятствий, дать тебе 4 доли папоротника времени. Если ты не прийти через 4 доли, тебе принести голова твой муж. Пленник поднял голову. Его зеленые глаза казались тусклыми, и Тмирвану очень захотелось, чтобы его жена пришла, чтобы не пришлось его убивать. Генерал нахмурился, пытаясь понять, что его царапает, что ускользает от него. Но мысль, что расположение к пленным и врагам он никогда не испытывал и всю сопутствующую кровавость воспринимал спокойно, как часть работы, растворилась, сменившись тем самым неприятным сочувствием. «Колдун, теперь ты писать!» — он обратил свой взор на пленного. «Арвехши, дай ему свиток и перо с чернилами. Вы...» — Тмирван повернулся к арбалетчикам. «Высвободите ему руку!» «Да не эту, не видите? Там кость торчит. Целую, иначе как он писать сможет?» «Что писать?» — сипло спросил пленник. «Что ты в плен, и просить жена сдать город». Колдун приподнялся на полу и протянул дрожащую руку к перу из хитина, обмакнул в чернила и, останавливаясь на каждом слове, вывел несколько фраз. Арвехши поднял свиток, перечитал, отдал генералу. Тмирван, морща лоб, тоже прочитал. То ли написал пленник, нет ли тайных знаков, тайного смысла. Но слова на языке нового мира были написаны неровно, с кляксами. Было понятно, что непривычен пленник использовать перо, да и рука не пишущая. «Теодхар», — проговорил Арвехши, и пленник чуть дернулся, вслушиваясь в чужой язык. «А если колдунья тут сможет использовать колдовство и свой огонь?» «Если бы колдуны Туры могли колдовать на Лортахе, — ответил Тмирван, — то он бы, — он кивнул в сторону пленника, — не сидел здесь в цепях. До него сюда пришел еще один колдун с красными волосами. Он был ловок и быстр, но не испускал ни огня, ни льда, как магии из того мира. Поэтому, если белая колдунья решится сюда прийти, она придет беспомощной. Я же не несу его в их мир, хотя было бы полезно показать врагам, что он жив, и под страхом его смерти заставить их сдаться. Но там он сможет обернуться крылатым зверем». Тейрх-помощник, выслушав все приказы, ушел со свитками, и Тмирван слышал, как он отдает снаружи команды, как собирает отряд, чтобы лететь. «Ну что же», — проговорил Теодхар пленнику, — «говорить, что она выбрать? Город и своя свобода или тебя?» Пленник сжал зубы, но сопротивляться приказу не смог. «Меня», — сказал он и улыбнулся так, что Теодхару на мгновение стало жутко. «Она выберет меня». 11:40, 12:12 в Тафии, 6:40 в Рудлоге, 4:40 в Инляндии. Ангелина. Ангелина замкнула огненное кольцо вокруг города. Теперь все широкие улицы были перекрыты дымящими провалами славы, а узкие надежно защищались терновником. Ей хотелось быстрее попасть к порталу, но она умела работать монотонно и упрямо. Ее огнептицы устали, и она устала. Глаза резала от испарений, голова болела, а сердце превратилось в ледяной камень. Но когда к Ане вернулся первый, почти рассеявшийся огнедух, она молча проколола отросшим когтем себе ладонь и дала ему крови. И так поила всех, кто прилетал к ней, по одному или несколько подряд. Сколько их было? Десятки? Сотни? Окрепшие они разворачивались обратно в небеса, чтобы сжечь раньяров и охотиться на невичей. К драконам, сопровождающим владычицу, в какой-то момент присоединился и Энтери. Он рухнул с небес на мостовую, поднялся уже человеком. В глазах его была боль. «Я знаю, что ты пойдешь за ним», — сказал он, — «и я хочу быть с тобой в этот момент». Ангелина кивнула, ей стало немного легче. Драконы, которые сопровождали владычицу и поначалу глядели на нее, как на непонятно зачем сунувшуюся в пекло женщину, преисполнились благоговения и раз за разом залечивали ее раны, подавали фляги, напиться после кровопускания, подносили фрукты и лепешки, чтобы она подкрепилась на ходу. Энтри где-то раздобыл накидку и попросил надеть. «Пусть ты дочь огня, но от солнечного удара это не спасет», — пояснил он, и Аня не стала спорить, так торопилась сюда, что забыла о солнце. Один раз, когда закружилась голова, пришлось лететь к реке ловить рыбу и, торопясь, рвать жирные бока клювом, чтобы ускорить кроветворение. И пусть окружающие то и дело погружались в марево, на груди мерно пульсировала Ситория, вбирая ее боль, ужас и отчаяние, грозящие окунуть Тафию в ледяную бурю. Сейчас Аня была бесконечным их источником, и если бы не подаренный Норией амулет, давно бы уже иссякла. А ныне в теле все еще плескало пламя. Казалось, каждым выжженным рвом, с каждым поднятым из недр огнем оно слушалось все охотнее. Проплавив последнюю пару рвов, Аня поднесла к губам флягу и посмотрела наверх. Над городом продолжались бои. Они шли и на улицах, там, куда иномиряне успели пройти до появления Ангелины, и там, куда невичи прорезали проход через терновник. Но что-то неуловимо изменилось в воздухе, так что становилось понятно — удача сейчас на стороне драконов. То ли стаи раньяров стали реже, то ли шум боя тише. Аня кинула взгляд на холм с порталом. Его склоны поднимались в трех кварталах от нее и почувствовала, как в груди разливается холодная, удовлетворенная ярость. Ведь он снизу доверху был заполнен наземными отрядами наемников, и если группы невича еще копошились у терновника, который вновь и вновь перекрывал лозой улицы, если огромные тхаухонги еще пытались проломить преграду, то основная масса оказалась скована стихийным духом. Армия колыхалась туда-сюда, готовая то ли выстилать себе телами проход, ибо удары из захваченных гранатометов не позволяли очистить достаточно пространства, то ли хлынуть обратно в портал. А вот этого допустить было нельзя. Ангелина посмотрела на свои руки. В ней хватит еще силы выжечь весь этот холм и уйти за Норией. Но сначала нужно долететь до управляющего Эри. Неизвестно, будет ли в Нижнем мире действовать ее сила и сколько продержится Ситория. Значит, она приведет за собой сотни драконов, умеющих управляться с оружием. И в тот момент, когда Аня уже собиралась снова обратиться птицей, над проплавленными рвами зависло несколько стрекоз. Рванулись к ним со всех сторон огнедухи, а человек на ближайшем раньяре закричал на плохом рудложском, прикрываясь руками. «Не жечь! Письмо от твой муж! Помиловать!» В груди кольнуло. Ангелина вскинула руку, и огнедухи зависли, не долетев до раньяров пары метров. Встали вокруг нее драконы-гиганты, держа наготове клинки, и Энтери застыл, поигрывая призрачным шаром. Иномирянская делегация опустилась на широкую улицу, всадники ощерились арбалетами и автоматами, и Аня как-то легко укрепила свой щит. К раньярам тут же поползли побеги терновника. «Подожди», — попросила она, — «послушаем, что они скажут». Лоза замерла. Главарь спрыгнул на землю, пошел к стоящей у лавового рва Ангелине. Он был бледен, но старался шагать уверенно. Терновник, дернувшись, попытался поставить ему подножку, но иномирянин перепрыгнул, пошел осторожнее. «Не надо», — добавив льда в голос, повторила Ани, и терновник послушно оттянул лозу к домам. «Колдунья!» — подрагивающим голосом обратился к ней иномирянин. «Твой муж, крылатый колдун, у нас! Мой Теотхард Мирван, передать тебе, что требовать!» За спиной раздался свистящий выдох Энтери. И намерянин протянул свиток, странный, обернутый вокруг круглой пористой трубки, и Ангелина, развернув, прочитала его. В груди сжала, в стороны вновь плеснула такой силой, что даже Ситория не смогла впитать весь этот всплеск, и вокруг взвыл ветер, окрасив терновник белым инеем. От Энтери потянуло спокойствием. Аня подняла глаза на заиндевевшего вестника, и он, побледнев еще больше, отступил на шаг. И намеряне на побелевших раньярах начали беспокойно переговариваться. «Откуда я могу знать, что он жив?» — спросила владычица спокойно. И намерянин в полупоклоне холодными руками протянул ей второй свиток, и она, открыв, прочитала. «Аня Лиша, я в плену у иномерян. Исполняй все их требования. Я сам не выберусь. Они обещали нам жизнь. Не сопротивляйся им». Умение держать лицо в любой ситуации помогло и сейчас. Первый шок прошел, и у Ангелины даже пальцы не дрогнули, хотя внутри начала заворачиваться буря. Сначала полыхнула эйфория. «Он жив! Он все-таки жив!» Затем окатила яростью. Нори не мог написать это письмо. И как они его заставили? Но посреди этого водоворота эмоций Ани, стойкая как скала, хладнокровно анализировала ситуацию. Нори бы никогда не подставил ее под угрозу. Он бы никогда не сдал пески. Его заставили? Ведь среди иномерян есть сильные менталисты, так? Что же, главное, что он был жив. А она позаботится о том, чтобы в живых не осталось никого, кто сделал его слабым. А если не заставили? Значит, он намеренно написал так. Зачем? Чтобы она это письмо увидела? Чтобы знала, он жив? Ангелина долго смотрела на такой знакомый почерк Нории, неровный, нервный, выведенный слабой рукой. Смотрела, пока не увидела то, что должно было сразу броситься в глаза. Кляксы над «н» в слове «плену», над «и» в «исполняй», над «сам» и «выберусь». Она бы и не заметила, если бы не заполняла с ним множество документов, если бы не знала, что Нори пишет ровно и чисто, без излишеств, и левой рукой способен писать лишь немногим хуже, чем правой. «Не исполняй! Сам выберусь!» В висках застучало. Ангелина передала письмо Энтери и вновь повернулась к вестнику. «Вы могли убить его после того, как он написал это письмо!» И намерянин снова поклонился. «Мой Теотхар сказать!» Если колдунье не поверить, я послать ей еще теплый палец колдун. Если не поверить и этому, послать руку с текущей кровь. А если и третий раз не поверить, прислать голова. «Разумно», — похвалила Ангелина. «Я бы тоже так поступила». И намерянин смотрел на нее с ужасом. «Владычица», — раздался позади тяжелый голос Энтери. «Это...» Она подняла руку, успокаивая его. «Я должна подумать», — сказала она. «Скажи мне, слуга, если я решу сдаться, как мне попасть в ваш мир? Вокруг портала тысячи ваших воинов, а вы запретили мне их жечь». «Ты можешь пройти сквозь войско», — подрагивающим голосом проговорил всадник. «Я ждать тебя у главная дорога внизу холм и отнести на Раньяркт мир ван». «На стрекозе я не полечу», — предупредила Ангелина. «Почему?» — насторожился связной. «Боюсь», — сказала она с каменным лицом, и он уставился на нее с недоверием. «Тогда я проводить тебя на ноги», — сказал он. «Хорошо». «Как я узнаю, когда придет время отвечать?» — спросила она. «Я не понимаю ваши единицы измерения». Он задумался. «Четыре доли папоротника», — он показал четыре пальца. «Это время, за которое папоротник свилши вырастет на размер своего листа. На время вашего мира...» — он долго морщил лоб. «Около половины часа». «Хорошо», — повторила Ангелина. «Улетай. Дай мне подумать». В сопровождении драконов Ангелина опустилась в штаб к управляющему Эри и пересказала ему разговор. «Если ты пойдешь одна, они убьют и тебя, и его, владычица», — сказал управляющий, и Энтери, стоящий рядом, кивнул, сжимая зубы. «Ты же видел письмо Эри», — проговорила Ангелина. «Если я не пойду, он будет мертв. А если пойду, есть надежда, что смогу его отбить. У меня есть Ситория, есть огнедухи». Она коснулась камней в мешочке на поясе. «Пусть меня доставят туда, где он есть, а там я уже сделаю все, что будет в моих силах». «Ангелина», — вступил в разговор Энтери, — «ты знаешь, как я люблю Нории. Мама говорила, что у нас одна душа на двоих, так мы близки. Но как отпустить тебя? Судя по всему, там войско не меньше того, что уже вышло сюда. Ты не воин, Ани, ты можешь оказаться там беспомощно. Стоит тебе зайти туда, и тебя пленят. И ты же видишь, он подал знак, что справится сам. Нужно только подождать. Ты можешь помешать ему, понимаешь? Сам он спасется, но сможет ли уйти, если клинок будут держать уже у твоего горла?» «А если не спасется?» Она повернулась к нему, и он, похоже, увидел всю боль и отчаяние в ее глазах, потому что понимающе склонил голову. «Если ему не хватит времени, и через полчаса я получу его голову, ты думаешь, мне не страшно, Энтери?» — спросила Ангелина, и ее голос на мгновение сорвался, заскрипел, и она сделала глубокий вдох, прежде чем продолжить. «Мне так страшно, что я хочу плакать. Я понимаю, что это безрассудство, но я никогда не прощу себе, что не попыталась». И голос ее звучал сухо. «Я так люблю его, Энтери, что без него я буду мертва до конца жизни. Поэтому, если я могу его отбить, то я попытаюсь это сделать». Энтери вздохнул. «Я буду ждать вас над порталом вместе с другими драконами. Вам потребуется помощь снаружи, если получится выйти». В этот момент землю затрясло, а Ангелину словно окатило холодом и жаром одновременно. Что-то происходило в мире прямо сейчас. Аня с драконами быстро вышла во двор. «Что-то случилось», — прошептала она, глядя в небо. Там стремительно бежали в сторону Эмиратов облака, а земля дрожала, словно пытаясь стряхнуть с себя что-то недолжное на ней быть. «Госпожа, держитесь подальше от стен дома. Могут рухнуть», — предупредил ее один из драконов. Аня кивнула и вновь обернулась к Эри. «Если мы не вернемся через час, действуй так, будто мы мертвы. И ни при каких условиях не сдавай город, даже если тебе начнут приносить нас по частям». Земля и небо продолжали сходить с ума, когда владычица раскрыла мешочек на поясе и крикнула: «Ко мне!» В мешочек с небес огненным водопадом полились огнедухи, запечатываясь в камнях, в которые старшая Рудлок их подселила своей кровью. После того, как последний нырнул в свой амулет, Ани обернулась птицей и полетела к порталу. Тмир Ван после отлета помощника с посланием огненной колдуньи не стал терять времени. Он ждал возвращения и методично задавал вновь закованному в кандалы пленнику вопросы о его стране. Вдруг колдунья не так глупа и не пойдет на сделку? Тогда, как бы ни хотелось этого избежать, слово придется сдержать и колдуна казнить, а до этого выведать как можно больше информации. Какие есть дороги в стране? Чем богата, какие города и где расположены? Пленник отвечал осипло, тяжело и несколько раз закашливался. Атмир Ван подавлял желание подойти к нему и дать воды, а то и снять оковы. Ему казалось, что пленник совсем слаб, что он беспомощен и жалок, и все равно не сможет сбежать. Так есть ли смысл доводить его до смерти раньше времени? Но его отвлекли. Далеко-далеко у врат, куда выходил Манг-Теш со своей армией и которые вели в страну под названием Блакория, раздался рев рогов, звуки выстрелов оружия из нового мира. Тмирван нахмурился, прислушиваясь, и пленник тоже повернул в ту сторону голову. И Теотхар, не поверив своим ушам, вышел из шатра. Обошел его, всмотрелся в сторону дальних врат, тех, что лежали в противоположной от вулкана в части равнины, по левую руку. И снова раздался условный рев рога, два длинных, короткий и длинный. Сигнал, который знал каждый наблюдатель. Сигнал, который должен был подать каждый нейр, увидев крылатую девку и двух ее спутников. «Выжили!» — пробормотал Тмирван с изумлением. Он видел, что осталось от мыса рядом с вратами, выходившими в страну Рудлок, после удара копья Агастра Строга Амира, и держал в голове, что проклятые беглецы могли спрятаться в закрытом странной силой лесу. Но понимал, если они успели, это чудо. И вот чудо подтвердилось. «Что там?» — крикнул генерал наблюдателю на вышке. Тот отнял от глаз бинокль, волшебное приспособление из нового мира, позволяющее приближать предметы. «Бой у первых нижних врат у реки Верса, Мотиотхар!» — крикнул он. «Вижу множество раньяров, вижу двигающихся туда тхаухонгов!» Снова прозвучал заветный сигнал. «Отправьте треть отрядов отсюда!» — приказал Тмирван еще одному помощнику. «Возглавь их, Селши! Колдунов не беречь, уничтожать любыми способами!» Когда Теотхар заходил в шатер, мелькнула мысль, что если беглецов не удастся убить в этот раз, то боги его в живых точно не оставят. И если бы Тмирван не должен был управлять армией, действующей в новом мире, и не ждал огненную колдунью, он бы сам прыгнул на Раньяра и полетел во главе отрядов ловчих. Но сейчас основная задача — переломить ситуацию в проклятом городе крылатых зверей, и чтобы имя Тиша не явился и не затребовал пленника себе. Может, богам будет достаточно крови рабов и других пленников? Но жрец словно чувствовал, что жертва вот-вот ускользнет, через некоторое время нырнул в шатер черным лорхом. «Я достаточно времени дал тебе на допрос», — заявил он, выпрямившись. «Я забираю жертву для богов, Тмирван». «Я не отдам тебе его, имя Тиша», — покачал головой Тмирван. Он говорил осторожно, ссориться с жрецами не хотелось. «Боги сильны и без его крови, а этим колдуном я выманю его жену, огненную колдунью, чтобы заставить ее поклониться нашим богам и служить им». «Все люди нового мира и так поклонятся нашим господам», — негодующе напомнил имя Тиша. «Боги скоро выйдут туда и заставят всех служить себе». «Нет, некоторые предпочтут смерть», — сказал Тмирван, так, словно растолковывал неразумному ребенку. «Ты же знаешь о приходе богов сюда, на лортах, больше меня. Тебе доступны были храмовые записи. А я читал записи моего предка, который пришел вместе с богами в этот мир. Кто-то, как это было и здесь, заупрямится, имея в руках власть и секреты, которые заберет с собой в могилу. А они пригодились бы нам. Да и на земле, в городах и поселениях власть богов нужно будет устанавливать и поддерживать, а это проще делать с теми, кто перейдет служить к нам. Я предпочитаю не разбивать оружие, которым можно сразить врага, жрец. Как заложник, колдун пригодится больше. Все, предназначенное богам, должно попасть богам, — визгливо и фанатично воскликнул жрец. Ты будешь наказан за то, что сопротивляешься их воле. Пока что я сопротивляюсь твоему упрямству. Тмирван поднялся. Все же придется противостоять, а значит, он опять пройдет под жвалами Раньяра. «Богам нет дела до пленника, иначе бы они уже пришли и взяли его. Не твой ли собрат, жрец Куинифа, передал мне повеление богов завладеть землей по ту сторону врат? И этот пленник может помочь выполнить их волю. Я слушаю волю богов, и если я не прав, пусть они решат, виноват я или нет». «Да как ты смеешь?» Жрец, непривычный к отказам, начал брызгать слюной. «Как ты? Никто не смеет противиться воле жрецов! Ты хочешь, чтобы сюда пришли мои братья и заставили твоих нейров передать нам пленника? Ты хочешь оказаться на алтаре рядом с ним?» Тмирван положил ладонь на меч, и жрец недоверчиво посмотрел на его руку, отступил. «Я 40 лет служу богам», — размеренно произнес генерал. «И ни разу они не усомнились в моей верности. А вот ты, Митиша, не выдаешь ли свои желания за их и не боишься ли их наказания? Боги не щадят ни рабов, ни жрецов. Ты знаешь это». И Митиша побледнел, и в этот момент Мирван повернулся к арбалетчикам и приказал: «Выведите его!» Нейры со страхом переводили взгляды с генерала на жреца. «Жрецы неприкосновенны!» — взвизгнул Имитиша, выставляя вперед руки. «Боги вас покарают!» «С должным почтением выведите!» — раздраженно добавил Тмирван. «Слово Тмирвана! Пусть гнев богов обрушится на меня, а вы будете моими руками, мои верные воины! Почтенному Имитиша нужно отдохнуть!» «Да как ты смеешь!» — визжал жрец, когда его тащили наружу. Пленник наблюдал за всем этим из-под занавеси красных с седой прядью волос. И Тмирван почувствовал облегчение, что отбил его, не позволил убить. Но не успел он удивиться этому чувству, как снаружи затряслась земля. Раздался гул, невыносимый, оглушающий рев, сквозь который, как чириканье безумной птички, доносились фанатичные вопли жреца. «Боги уходят в новый мир! Боги уходят в новый мир!» Земля затряслась сильнее, и Тмирван выскочил из шатра. Его помощники, тейрхи, с благоговением смотрели в небо. Нейры упали на колени рядом с бьющимся в экстазе лбом о землю жрецом. А генерал, удерживая за ребра шатра, раз за разом поворачивал голову туда, где с небес один за другим в порталы на разных краях равнины входили боги. Нории. Нории, все еще слабый, но уже не умирающий, способный хотя бы поднять голову и пошевелить руками и ногами, остался наедине с молодым иномирянином, который и привез его сюда вместе с жрецом. Снаружи грохотало так, что заныли кости, заныл череп и зубы от вибрации воздуха и земли. А он слушал свое тело. Сила ключа сделала все, что могла, уведя Нори от смерти, и кровь богов в его жилах тоже смогла подлатать тело. Но хватит ли его на рывок? Всего на один рывок к вратам. Одна рука срослась, но вторая все еще торчала костью из запястья. Во время допроса сердце владыки билось размеренно и слабо. Он заставлял его так биться, и голова была пуста. Он заставлял себя думать вяло, тихо, но тело было полно тяжелого, грозного гнева. Этого гнева было слишком много для слабого, истерзанного организма, и он сводил судорогой мышцы, заставляя от бессилия сжимать зубы до боли. Только бы Ангелина поняла, только бы не вздумала идти сюда. Она рациональна, она послушает его. Нори прикрыл глаза и едва заметно усмехнулся, покачав головой, и прислушался к тому, что происходит снаружи, хотя разобрать что-то через грохот было очень сложно. Сколько там народу? Сколько они пробудут там? Хватит ли у него силы справиться с оставшимся здесь врагом? Или нет? Сенсуальное воздействие притушило их бдительность, но как понять, насколько он смог заморочить их? Владыка напряг плечи, выдыхая, чтобы попытаться сорвать кандалы, когда молодой иномирянин, вскочивший было, чтобы выбежать вслед за генералом, на выходе из шатра опомнился. Настороженно обернулся на пленника, вытащил на всякий случай меч и обнажил под полой странного кожаного доспеха, укрепленного хитиновыми полосами и бляхами, совершенно туринскую флягу для воды. Нори как кипятком ошпарила. Губы мгновенно пересохли, голова заболела от внезапной надежды. Он прикипел взглядом к этой фляге. Если иномирянин нес его с Туры, какова вероятность, что там во фляге туринская вода? Не местная, не какое-то вино с водой, как разбавляли иногда кочевники, а стихия матушки. «Я не сбегу, я слишком слаб». С трудом выговаривая слова, произнес Нори, когда в безумном грохоте снаружи наметилось затишье. «Но ты храбр и внимателен, воин. Скажи...» Он перевел взгляд на него и улыбнулся. «Не дашь ли ты мне глоток воды?» И намерянин, недоверчиво глядя на него, отступил назад, и дракон задержал дыхание. «Удастся ли? Хватит ли силы в его крови? Не вернутся ли сейчас те, кто выбежал из шатра?» Но земля снова начала содрогаться, воздух наполнился ревом. «Я так хочу пить!» — одними губами сказал Нори, глядя врагу в глаза. «Меня так мучает жажда! Помоги мне, воин! Помоги мне! Дай мне воды!» Лицо иномирянина расслабилось. Он неуверенно, останавливаясь, вызывая желание рявкнуть и поторопить, но нельзя было, нельзя, второй попытки может и не быть, подошел к дракону, присел перед ним, отстегивая флягу, поднес к губам, и Нории с первым же глотком чуть не зарычал от жадности, потому что да, это была она, стихия матушки, сила половины его крови. Она прохладной лазурью растекалась по жилам, она питала его ауру, расправляя ее, излечивая, она снова заключила его в материнские объятия, баюкая и утешая. Воин поил его бережно, придерживая голову. Кого он видел в нем? Брата или отца? Близкого друга? Нории пил, пил торопливо, слушая грохот снаружи. И с каждым глотком в его жилах росла сила. С каждым глотком по коже пробегали разряды, и боль отступала совсем. Правая рука срасталась, и он скрежетал зубами, пока кость вставала на место, пока восстанавливались мышцы и кожа. Он облизал горлышко фляги, чтобы собрать последние капли, и отстранился. — Благодарю за твою доброту, — проговорил Нории в затихающем реве. — Я не забуду ее. В это время в шатер пришла вода, на ладонь две над землей. Чужая вода, пахнущая тиной и илом, в которой не было силы. Но она остудила тело, на котором остались ромбовидные следы от ожогов, и она отвлекла иномирянина. Нории повел руками раз, наклонился к ногам, и оковы тренькнули, оставив на запястьях и лодыжках браслеты. Иномирянин помог ему встать, влюбленно глядя на него. «А сейчас мы полетим к порталу на стрекозе», — проговорил владыка, пошевелившись, проверяя мышцы. Тело работало почти как раньше, только заживший перелом на правом запястье ныл, и ожоги зудели. Грохот за шатром затихал. «Ты ведь отнесешь меня? Твой командир не будет против, он сам будет настаивать на этом». «Да», — прошептала намерянин. Нории только двинулся к выходу из шатра, как Тмирван сам зашел внутрь, сделал несколько шагов и замер. Нории встретил взгляд его разноцветных глаз и улыбнулся, чувствуя, как закрыт и защищен теперь разум. Замерла и свита генерала, и арбалетчики, державшие оружие наготове, опустили его. Только жрец, проскользнувший в палатку, остановился вдруг на мгновение и тут же завизжал что-то на иномирянском, что легко переводилось как «Он вас околдовал! Хватайте его! Стреляйте!» Бросился на пленника, вытащив из-за пояса нож. Но его перехватил сам Тмирван, нажав на какие-то точки на шее и бросив на землю. Никто не смотрел на свалившегося без сознания жреца, словно так и нужно было. Все завороженно взирали на дракона. «Здравствуй, Тмирван», — сказал владыка. «Как хорошо, что ты меня узнал и не дал мне навредить». «И вы здравствуйте, друзья». Нории перевел на арбалетчиков взгляд. Те смотрели растерянно. Каждый из тех, кто попал под его влияние, видел в нем черты того, кто был ближе всех, кого следовало защищать. «Теперь нам нужно в новый мир. А чтобы никто не задавал вопросов...» «Я твой ценный заложник, Тмирван, помнишь? Ты хотел обменять меня на послушание моей жены и на сдачу города. Отнеси меня к порталу и...» Он осмотрел свое израненное, покрытое кровью тело. «Дай мне какую-нибудь свободную рубаху и портки, если они есть в твоем шатре, чтобы моя супруга не испугалась слишком сильно». Через несколько минут на залитую водой землю из шатра вышел Тмирван в сопровождении Орвехши и двух арбалетчиков, а также одетого пленника, который шагал покорно, опустив голову со связанными за спиной руками, явно подчиненные ментальной силой Теодхара. Тхейры-помощники, ожидавшие приказов генерала, поклонились. Откуда-то сбоку доносился рев рогов, и Нории очень хотел бы знать, что там происходит. Не движется ли сюда армия, которая собьет сенсуальную ловушку, сломает ему побег? — Нам сопровождать тебя, Теодхар? — задал вопрос кто-то из помощников. — Да, — ответил Тмирван. — Наше войско оказалось в капкане. Нельзя медлить ни мгновения. Поэтому я сам понесу колдуна к вратам и буду ждать там ответа колдуньи на мое требование. Если же она не придет, я сам убью его. Уверишь, лети вперед. Предупреди патруль, что если она появится, пусть ждет там». Никто не посмел усомниться в этом решении. Пленника усадили на раньяра, управляемого Арвехши. Тмирван в сопровождении нескольких помощников сел позади. Свита на раньярах взмыла за ними. Нори смотрел вниз на творящийся на земле хаос и плотно держал всех в поле своей сенсуальной энергии. Силы, набранные от воды, быстро уходили, словно сквозь песок. Сверкали по бокам две разлившиеся грязные реки, а портал, который должен был вывести его в пески, становился все ближе. Только бы хватило сил додержать врагов до врат, долететь до них, выбраться на Туру раньше, чем сюда придет Ангелина, а там уже он сможет обернуться на родной земле, окунуться в родную стихию, и ничто и никто не сможет его больше удержать.